Чем же преображается дух? Творчеством импульса. Иерархия 43. Творчество импульсов. Если путь к миру огненному лежит через сердце и красоту, то нам надо через сознательное воспитание сердца достичь, чтобы наше сердце постоянно и творчески звучало на высший лад. Человек, как мы знаем, каждым выявлением своей жизни, сознательно и бессознательно, творит гармонию или вызывает хаос. Нужно привыкать к мысли, что люди беспрестанно творят. Каждым взглядом, каждым движением они меняют течение космических волн. Мы забываем, что мы оставляем форму каждого движения нашего. Как прекрасно оно должно быть, чтобы быть достойным великого воятеля. Иерархия 75. Именно человеку, как носящему высший облик в себе, подобает стать вполне сознательным творцом своей жизни. Он должен с зорким вниманием относиться к малейшим подробностям своей жизни, ибо жизненная гармония складывается из бесчисленного множества деталей. И именно эти подробности нам следует пытаться сделать прекрасными. Человек должен обострять свое внимание, сосредоточиться, чтобы не пренебречь ничем, следить за всеми своими мыслями и ощущениями. Потому можно сказать, что существенным назначением человека является культура и творчество, трансмутация самых мелких своих импульсов. Он преобразует таким образом свой дух в самое благотворное созвучие. Ибо нужно одухотворить каждую свою мыслеформу, утончить и насытить светом каждое свое чувство. Человек должен сотворить в себе красоту таких доблестных чувств, как мужество, терпение, чистосердечие, сострадание, благожелательство и добродушие, чистую духовную радость и пламя вечного устремления. Сердце его должно расцвести всеми огнями чувства знания и чуткости. Сердце должно наполнить свою чашу всеми сокровенными тонами мира. Так назначение человека – творить возвышенные формы в тонком и огненном мирах, ибо каждое движение, каждый импульс мысли – должны расцвести огненным цветком в космическом пространстве. Человеку пламенем своего духа надо созидать все более совершенные чудесные формы, делая самую материю все более тонкой и прекрасной, превращая все энергии своей жизни в высшее благозвучие, так облекая свою сущность в сияющее одеяние тончайшей лучезарной духовной материи и наполняя сущее сказочными формами этой светоносной материи люциды. Но такие самые высокие формы красоты в наивысших огненных царствах духа может явить лишь совершенное огненное сердце, сердце в каждом своем биении, слитое в трепет бытия сердцем космоса, насыщающим сущее вечным импульсом красоты. Если сущности дыхания беспредельности, извечная огненная мелодия духа, великий Аум, то не являются ли все живые существа, эти капли из беспредельного океана духа, лишь его тонами различной ясности и тонкости? И вся эволюция человеческая, не состоит ли она лишь в том, чтобы развить в себе бесконечную чуткость и восприимчивость духа, развить в себе абсолютный слух духа, чтобы все больше и все яснее услышать звучание этой первой мелодии в сокровенных глубинах своего сердца и чтобы, наконец, стать подвижником духа, бога-человеком, являющимся тончайшим божественным тоном.